Глава 4. Наивность на грани фантастики. Деревья мелькали мимо, а за спиной опять нарастал треск веток и рык. Таня от ужаса едва соображала, но послушно переставляла ноги, торопясь за лисом. Они вырвались из молодого ельника, оказавшись на небольшой светлой полянке, и вдруг попавшая под ноги ветка заставила ее споткнуться. Рука выскользнула из ладони Уртяна, а сама Таня улетела под высоченную сосну. «Таня, нет!» Уртян оказался рядом, подхватывая ее под локти, вынуждая подниматься. «Таня, скорее! Я смогу спасти нас! Смогу справиться с медведем! Я вернусь!» Перепуганная Татьяна вцепилась в его рукав. «Да, я сделаю это, но я уязвим! Пожелай мне неуязвимости, как Тявину! Только так я останусь жив!» Он подхватил с земли усыпанный рыжими сосновыми иглами здоровенный сук и оглянулся через плечо на ельник. Таня уже была готова от всего сердца пожелать Уртяну полной неуязвимости, как вдруг молодые елочки, через которые они совсем недавно пробежали, расступились, выпуская огромного медведя. «Таня, скорее, ну же!» — торопил ее Уртян. А Таня уже и рот открыла, чтобы сказать нужные слова, да так и застыла. Медведь вел себя просто исключительно странно. Он притормозил у границы елей, потом, словно споткнувшись так же, как недавно Татьяна, рухнул на землю, стал как-то растягиваться вверх, неуверенно замерцала бурая шерсть, а дальше он взял и... взлетел. Таня осела у сосны, завороженно глядя на черные крылья, прорезавшиеся над медвежьей спиной, на вытягивающуюся морду, которая неуклонно становилась больше похожей на здоровенный черный клюв, на... «Что ты, гад, сделал с Татьяной?» Хриплое карканье, сопровождавшее эти слова, такое знакомое, можно сказать, родное, заставило Уртяна выругаться. Ворон налетел с такой силой и скоростью, что Уртян даже не успел прикрыться, как-то увернуться. Сильнейший удар клювом по голове заставил его взвыть и, крутанувшись, отскочить подальше от Татьяны. Крамиша резко снизился, ударился об землю, встав с нее уже в своем человеческом обличье. А потом гневно взглянул в янтарные глаза лисовина. «Что? Что ты со мной сделал?» — завопил тот через секунду. «Я двигаться не могу». «Вот и постой так, а то лови тебя потом по всей тайге», — Крамиш от ярости говорил хрипло и сдавленно. Впрочем, обездвижив лиса, он вообще перестал обращать на него внимание, опустившись на землю перед Татьяной. «Таня, Тань, не бойся меня, это я, Крамиш, Тань!» Он никогда не говорил с ней так неуверенно, просто растерялся. У Татьяны, которая по его опыту абсолютно не была трусливой, были широко распахнуты от ужаса глаза, и смотрела она на него так, словно не узнавала. «Крамиш!» — пальцы вцепились в его рубаху. «Это ты?» «Конечно, это и был я. А кого ты так испугалась? Кого видела?» «Медведя! Огромного медведя!» Таня разжала руку, а потом закрыла ладонями лицо. Нет, она уже поняла, что никаких свирепых медведей рядом нет. Но сердце прыгало по ощущениям где-то около горла, в ушах шумело, а окружающая среда никак не хотела стоять так, как ей положено, плавно покачиваясь то в одну сторону, то в другую. «Так, понятно. То есть в кустике по левую сторону от машины ты не уходила? Правильно я понял». Таня убрала руки от лица и недоуменно воззрилась на Крамиша. «Нет, это же Уртяну понадобилось. Ты сначала опустился на крышу машины, а потом полетел за ним. Я еще удивилась, он так игриво говорил». «Игриво? Ну-ну, доигрался он», — крайне мрачным тоном заявил Крамиш. «Володь, я не понимаю, как это? Это что, он меня заморочил?» «Нет, это не морок ни разу», — пожал плечами Крамиш, глядя на красивого, длинноволосого парня, правда, сейчас весьма растрепанного из-за беготни по лесам, который изо всех сил пытался как-то сдвинуться с места, и пояснил. «У этого паразита, оказывается, есть дар иллюзий. Я читал, что это бывало, если в роду есть восточные лисы. Эй ты, ты что, наполовину кицуне?» Уртяна явственно передернула. «Нет, не наполовину, отпусти меня». «Сейчас! Прямо лечу и падаю!» Насмешливо отозвался Крамиш. «Говори, а то я тебя заставлю! Ты же уже понял, что я могу!» «Бабка с маминой стороны была с Сахалина!» Сквозь зубы процедил Уртян. «Ну, я ж говорю, что тут кицуне хвостом помахала! Так тебя не просто так Тяночкой-то зовут! Крамиш с изумительной точностью умел находить уязвимые места недруга и болезненно бить в них. Примечание автора. Тянка от японского слова «тян», обозначающего уменьшительно-ласкательное обращение к кому-то милому, к ребенку, к девушке, произносимое после имени. Например, «Мизуки-тян». Если говорить о применении не в японском языке, а в сленге, то это слово обозначает красивую девушку. Уртяна такая насмешливая интерпретация его имени выводит из себя, и он всячески пытается доказать свою мужественность и крутость. Уртян зарычал, рванулся было, но так и не смог заставить тело сдвинуться с места. «Не смей! Не смей меня так называть!» — взвыл он. «Не вопи, а то сейчас и звук тебе отключу!» — пригрозил Крамиш. Таня после пережитого ужаса ощущала себя не очень-то целой, словно половина сознания вылетела из головы и кружилась где-то поблизости, не давая ясно и быстро мыслить. Она то и дело поднимала взгляд на лицо Уртяна, почему-то пытаясь сообразить, как он выглядит в истинном своем обличии и похож ли на Тивина. «Крамиш, я сейчас как-то медленно соображаю. Ты не мог бы мне объяснить?» «У этого типа была бабка Кицуне. Не знаю уж, что заставило его деда выбрать себе такую жену», — начал Крамиш. «Не смей оскорблять моих родных!» — заорал Уртян и быстро замолчал, потому что Крамиш резко поднялся и шагнул к нему. «Ты придурка, кусок! Ты жутко напугал человека, который для меня дороже всех моих родичей вместе взятых! Ты представляешь, что тебе за это будет?» Уртян ничего не знал про отношения Крамиша с его семьей, зато знал, как вороны чтят родовые связи, так что рот у него закрылся сам собой. «Вот и молчи! Радуйся солнцу и лесу, пока можешь!» Крамиш поднял голову, посмотрел в небо, потом с видом крайней брезгливости отступил от застывшего лиса и снова вернулся к Татьяне, опустившись перед ней на корточке. «Короче, видимо, от этой бабки он и унаследовал редкий дар наведения иллюзий. Судя по всему, этот дар недавно проснулся, и этот предприимчивый лис, узнав, что ты дала его родичу ценное пожелание, захотел и себе такое же». «Да, захотел. А что, это преступление, что ли? Неуязвимость, это же мечта! Почему только Тявину? Мне такое тоже нужно!» — опять заговорил Уртян. «Заткнись, Тяночка!» — издевательски пропел Крамиш, вызвав еще один взрыв возмущения. «Прямо приятно!» — насмешливо заметил ворон. Таня подобрала под себя ноги и попыталась встать, но выяснилось, что получается как-то не очень. Сильно заболела лодыжка. «Наверное, я так ушиблась, когда споткнулась», — сообразила она. «Тань, не спеши, посиди пока. Мы же никуда не опаздываем». Крамиш непринужденно уселся рядом, насмешливо рассматривая памятник нерукотворный, который все пытался сдвинуться с места. Уртян мог пошевелить плечами, шеей и головой, но все, что было ниже плеч, по ощущениям, казалось закованным в какой-то панцирь. «Отпусти меня!» — очередной раз дернулся он, вызвав хриплый смех Крамиша. «Смешной лисик! Значит, ты обманул меня, свернув в просеку и скрывшись с моих глаз. Остановил автомобиль, вышел из машины, набросил на себя иллюзию, показался мне Таней, а я как дурак полетел за ней. А потом ты велел мне отвернуться и зарослями сбежал к тачке. А когда я поспешил за тобой, разумеется, уже в людском виде, чтобы не запутаться в ветках, ты изобразил из меня для Тани медведя». Таня невольно обхватила плечи руками, а Крамиш, покосившись на нее, продолжил. «Конечно, она испугалась, начала потихоньку отступать. А я-то понять не мог, что такое. Почему она так на меня смотрит? Как тут сходу сообразить, что на меня иллюзия наброшена?» «Хорошо еще, что ты полетел», — выдохнула Татьяна, кивнув на молодой ельник на краю поляны. «Да я врубился, что ты даже в первую нашу встречу меня не так испугалась, как сейчас. Дошло, что тут что-то сильно не то. Вот и решил взлететь, догнать тебя верхами и понять, что происходит. Тем более, что тут этот мельтешил непонятно. Да еще и в клюв, ну, то есть лицо мне пакостью перцовой брызнул». «Как хорошо, что ты так сделал!» Таню, кажется, только сейчас и отпустил пережитый ужас. «Хорошо-то хорошо, но вот остается вопрос. Эй ты, лис недоделанный, тебе как в голову-то пришло тут этот цирк устраивать?» «Да что я такого сделал?» — фыркнул Уртян. «И ничего такого, все живы, здоровы. Ты совсем того? Кукушка в башке поселилась?» — изумленно уточнил Крамиш. «Хотя нет, даже она вылетела, и теперь там пустотища». «Чего ты ко мне пристал?» — возмутился лис. «Да, хотелось мне пожелания неуязвимости. Вон как тивину-то теперь клево». «Но ведь пожелание работает только тогда, когда человек считает лиса своим другом», — напомнила Таня. «Да можно подумать, что ты не считала бы меня своим другом, если бы я кинулся с дубьем на медведя для того, чтобы тебя защитить», — фыркнул Уртян. «Мне же главное было создать атмосферу. Ты бы пожелала. А эти слова обратной силы не имеют, и пожелать можно только один раз». «То есть ты решил, что когда Таня поймет, что все это обман, то изменить свое пожелание уже не сможет, и ты все равно будешь с прибылью», — насмешливо уточнил Крамиш. «Ну да. А что? Да у меня все получилось бы, если бы ты не взлетел». «Ой, не могу! Вот повеселил дурашка Тяночка!» — расхохотался Крамиш. «А скажи-ка, лисеночек, да не надувайся ты так! Я с тобой пока по-хорошему говорю. Так вот скажи-ка мне, а зачем тебе так потребовалась неуязвимость?» «Гонки!» — процедил Уртян. «Я хочу участвовать в гонках на выживание, а там часто, ну там всякое бывает. А потом я на ринг выхожу иногда, ну, бои». «А, то есть, чтобы доказать свою крутость и нетяночность, этот одаренный лисий отрок решил взяться за самые, с его точки зрения, брутальные занятия. Но вот мордочку попортить да шерстку подпалить он опасался. Оно и понятно, лисик-то красивый». Крамиш насмехался искусно, безошибочно попадая в точку, ну, по крайней мере, если судить по физиономии злобно скривившегося Уртяна. «Заткнись! Немедленно заткнись!» — заорал лис. «Тань, вот скажи, пожалуйста, где, в какой непроходимой глуши, в глубокой норе рос этот чудик? Это ж надо! Он до сих пор не понял, что влип! Эй ты, ушастый недоумок, ты влип!» «Тань, скажи ему, чтобы он меня отпустил и не оскорблял!» — сверкнул глазами Уртян. «Я же действительно ничего такого уж плохого не сделал». «Да-да, ты приехал к Соколовскому, наврал ему». «Ничего я не врал, горностаям действительно нужна была помощь». «Кстати, их вопрос можно было решить, если просто посмотреть в интернете», — холодно отозвалась Таня. «И я не верю, что он этого не делал», — подхватил Крамиш. «Короче, ты оторвал от дел важную личность». «Наврал ему, выпросил его ветеринара, привез ее в личных целях в лес, напугал до полусмерти, обманул сопровождающего, то есть меня, плеснул в меня же едкую гадость, и теперь требуешь тебя отпустить и не оскорблять?» Крамиш смерил насмешливым взглядом памятник, который активно дергал плечами и поводил шеей, стремясь разорвать невидимые путы, а потом весело расхохотался. «Нет, честное врановое слово. Давненько я таких простаков не видал. Тяночка, да ты меня знатно повеселил». «Не смей, никогда не смей меня так называть», — взбешенно заорал Уртян. «Ты все равно мне ничего не сделаешь. И Сокол ваш тоже. Он в Москве, а я здесь. Он меня отсюда нипочем не достанет». «Да вот еще проблема. Я тебя к нему запросто транспортирую», — ухмыльнулся Крамиш. «Ты меня и с места-то не сдвинешь, слабосилок», — фыркнул Уртян, привыкший на глаз определять силу соперника на ринге. «Тань, я прямо в восторге. Вот, понимаешь, наивность на грани фантастики», — доверительно поделился с Татьяной Крамиш, который получал все больше удовольствия от общения с лисом. «Вот стоит это лисье чучело, с места сдвинуться не может, но так и не понимает, что я его могу заставить белочкой по веточкам до Москвы прыгать. А может, лучше ужиком на пузе ползать, а?» — насмешливо прищурился Крамиш. «Чего?» Уртян с мурочниками особо не встречался, разве что с Леландом. Но Лёлик никогда и не думал применять свои способности на приятеля, да и вообще крайне редко на кого воздействовал. Так что Юрик реально думал, что обездвиживание части тела — это потолок для ворона. «А может, лягушечкой?» — продолжал изгаляться Крамиш. «Лучше Филиппу Ивановичу позвони и спроси, как», — подсказала Таня. «Точно. У него-то фантазия побогаче моего». Зло оскалился Крамиш. «Гораздо».